Прыця ўчастку, заўважае Валянцін Стэфановіч. Вельмі шмат выпадкаў, калі назіральнікі кажуць, што камісія зачынялася ў памяшканні для галасавання, у абедзены перапынак і нікуды не заходзіла адтуль. Назіральніка, канешне, выдалялі пры гэтым. Таму што там рабілася, мы можам толькі здагадвацца. На многіх выбарчых участках не была забяспечана гарантыя захаванасці бюлетэняў. Сергей Калякін распавёў. Так наблюдатель Прокопенко сообщил, что ящик для досрочного голосования на участке номер 15 города Полоцка имеет очевидные следы неоднократного вскрытия. В частности, оттиск печати на пластилине, который поставлен при опечатывании ящика для голосования в первый день досрочного голосования, не соответствует тому, который был обнаружен при осмотре 18 декабря 2010 года. Правоабаронца Валянцін Стэфанович, что до дотерминового голосования, робит такую выснову. Я считаю, что у нас досрочное голосование создано не для удобства граждан, как говорит Ермошина, а создано для удобства манипуляций. Что тычется назирания у день голосования, уся интрига будет у тым, те смогут назиральники сочить за падлікам галасоў. Назіральніца Валянціна Свяцкая наведала трэнінг для старшыняў участковых камісіяў Маскоўскага раёна сталіцы і распавяла, чаму там вучылі. Спадары-назіральнікі будуць знаходзіцца на адлегласці 5-10 метраў ад сталоў, дзе будзе праходзіць падлік бюлетэню. Што тычыцца методыкі падліка бюлетэню, то яна будзе ажыццяўляцца наступным чынам. Сябры камісіі будуць падлічваць кожны свой стос, як гэта інструктавалася ў Маскоўскім раёне. Ніякіх лічбаў яны агучваць не будуць, і так званыя бігункі падліка галасоў яны будуць перадаваць старшыні. Старшыня сам будзе падлічваць, нікому нічога не паведамляючы, і ў выніку усе лічбы будуць вывешаны на ітоговым пратаколе на выбарчым участку. Это былі галасы беларускіх назіральнікаў. Ну, а зараз пра тое, як галасавалі сёння кандыдаты ў прэзідэнта. Андрэй Саннікаў прыйшоў галасаваць першым з кандыдатаў, а 9 раніцы ён прыехаў на выбарчы ўчастак у будынак гімназіі нумар 18 на вуліцы Калініна ў Менску разам з жонкай Ірынай Халіб і сынам Данікам. Апусціўшы з дапамогай Даніка бюлетэню ў скрыню, спадар Саннікаў заявіў, што прагаласаваў за свабодную Беларусь, за нармальнае жыццё. А таксама зазначыў, што мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы абавязкова адбудзецца. Как прошли выборы? Сегодня уже как бы финиш начинают. До этого они... Сегодня только начинаются, потому что досрочное голосование – это не выборы. Это принуждение, это шантаж, это угрозы. Это абсолютно не выборы. Вот сегодня действительно день выборов. И народ будет голосовать против Лукашенко. Я на 100% это умею. А вот как считать голоса будет? Будут пытаться фальсифицировать, но я надеюсь, все-таки в этот раз не сфальсифицируют выбор народа. Каким результатом завтра вы готовитесь? Каким результатом завтра? Вот ЦИК, да, оглашает результаты. Ну, понятно, что ЦИК будет оглашать результаты позднего Лукашенко. Но я говорю, такое количество кандидатов, в любой нормальной стране это автоматически второй тур. То есть, если нам скажут, что нет второго тура, это ложь и обман. Мы будем протестовать. Протестовать как? Требования на площади. Мы чулі заявы Андрэя Саннікава, які ён зрабіў сёння падчас галасавання. А зараз мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Уладзімірам Гладом, які знаходзіцца ў будынку ЦВК. Добры вечар, спадар Глот. Недавно... Добры вечар, Алена. Одно літаральна невялічкае дакладненне не ў самім будынку Цэнтральнай выбарчай камісіі, а ў Палацы Рэспублікі. Менавіта тут развернулся інфармацыйны цэнтр, і менавіта сюды прыходзіць альбо кіраўніца Цэнтральнай выбарчай камісіі лідер Мошана або сакратар камісіі Ніколай Лазавік. Яны наступным разам ось будуць тут о 20-й гадзіне. Мы чулі недавно ў нашай праграме меркаванні айчынных назіральнікаў. Ці ўдалося вам сёння пагутарыць з міжнароднымі назіральнікамі, якія яны выказвалі заўвагі, ці якія яны выказвалі думкі на конт хады выбараў? Так, Алена, мне довелося поразмовлять сегодня с двумя группами назиральниками. Первое, это три назиральники от Грузии, это три парламентари из Грузии, которые сказали, что они находятся тут два дни. Им, конечно, за эти два дни тяжко нечто сказать, но, коли они уже не пятерку, как кажут, то четверку мы за эти выборы поставим. Коли ж я почав розмовляти з гэтими парламентарами, задавати їм питання, то висвітлилися доволі цікаві речі. Ось парламентар грузинський Георгій Чечелідзе. Я питаюся, скажіть, коли ласка, говорю, скільки у вас, звичайно, скільки у вас проголосувало на останніх президентських виборах? Він каже, 60%. Я питаюся, а сколько у вас удельничало в дотерміновому голосуванні? Я потиснув плечима и каже, у нас дотерміновое голосування на агульному. Я пытаюсь, скажите, пожалуйста, а сколько треба собрать у вас подписов, как зарегистрироваться официально кандидатом в президенты? И он каже, а нам это на ум не потребно, у нас партия вылучает кандидата в президенты. И вот, когда начинаешь разговаривать с этими назиральниками, то выясняется, что совсем не все так доброе, как это хочет представить. Инший эпизод. Сидят 4 назиральники из Российской Федерации, проводят для журналистов прессовую конференцию. Все 4 депутаты Державной Думы России. Рассказывают, как им тут подобается, как это выборы проходят в Беларуси лучше, чем в России. Когда они выступили, я задаю одно питание. Скажу, коли ласка, вы называли свои прозвища, сказали, что вы депутаты от Державной Думы. А какие фракции Державной Думы вы представляете? И вот выявляете, все 4 сказали один и тот же сказ. КПРФ, то бок коммунистичная партия Российской Федерации. И отримливается, что это уже меркование не делегации Думы, а делегация только одной фракции. Ну, как там начали жартовать коллеги, что вот Зюганов прислал их так на выручку, на допомогу. Так что назиральники покульвось только было 2 этой прессовой конференции. Я кажу, коли слухать агульные сказы, ну, как будто все тут добро в Беларуси, все пристойно. Коли починаешь, как кажут, копаться в этих справах, выясняется, что все совсем не так. Спадар Глот, как вы сказали, что черговая заява, известки от ЦВК чекаются о 20-й године. Я бы еще раз попросила подсумовать, а какие заявы ЦВК прогучали до этого часу? Ну, до этого часа прозвучало несколько заяв. Найперше, что тычется скаргов. Коли верить в подарение Ермошиной, в подару Лозовику, то первоважная большиня, абсолютная большиня скаргов сводится до одного, что человек прописанный, альбо, как теперь кажут, зарегистрованный в одном месте, живе в другим, и там, где он живе, он приходит на выборный участок, там ему не дозволяют голосовать. Накировывают туда. Другое, что про что можно было казать, ну там одинковые выпадки, как сказала Ермошина, невеликих, незначных нарушений. А когда один журналист сказал, что он был в кампании за справедливые выборы, и там находится множество нарушений, господар Лозовик сказал, ну это ж кампания, которую оппозиция представляет, а и они... Завжди нечто шукают вот плямо, як сказав, докладно сказав, я зараз процитую докладно, бо это вельми цікаво, на мой погляд, вираз. Господар Лозовик сказав, что они шукают плямы на сонце. И еще раз дюмают в этой плямы. Ну, вот бачите, як это выказывание. Ну, и опошнее, вот опошний, кто был это годину тому Лозовик, и он вельми непокоился про то, что небыто, як он сказал, небыто в ближайший час могут быть обвещены выники неких экзит-пулов, которые проводили не 3 организации, которым дозволено проводить у Беларуси это экзит-пул. Это, я, до речи, догадаю нашим слухачам, это БРСМ, это Державная организация «Эконом» и Украинская организация. А вот появились еще некие иншие, и он назвал российскую «Инсайт», и господар Лозовик сказал про то, что окромя 3 никто тут не аккредитованный, и никто не имеет права обвещать некие выники того, что кажут выборцы, когда они выходят из выборных участков. Так, дякую Владимиру Глоду. Я нагадаю, что сегодня он сочит за тем, что отбывается у ЦВК, за заявами ЦВК, про выники экзит-пола, а докладнее можно сказать про войну экзит-пола. Мы так само поговорим у нашей программе крыху позднее. Ну, а зараз мы связываемся с нашим корреспондентом Валером Калиновским, який находится недзе у ваколицах площади. Площадь Калиновская, хотел сказать, Кастрычницкая площадь. Валер, отзовитесь и скажите, где вы? Так, на площади Кастрычницкой, на том месте, где в 2006 году стоял наметовый лагерь оппозиции. Зараз на этом месте стоят чапики, где можно купить горбаты, взять на прокат коньки, кататься, тут же сугробы. Ну, в общем, в углу, так сказать, такая вот обстановка. Ну, в целом, конечно, она выглядит спокойной на этот момент. Хотя есть певные знаки того, что тут чекается подея. В приватности милиция оградила палац республики такими металличными, мощными вельми турникетами, как будто палац республики никто сторонний не смог трапить, а вся территория периметры площади оточенная великими милицейскими силами. 130-40 приблизно автобусов за мапом, спецназом, с беркутом, а так само великая колькасць аўтазакаў, маз вялікіх такіх браніраваных знаходзіцца на непадалёк ад плошчы. Вось, яны выставлены так дэманстратыўна, ну, з мэтай даць напалохаць тых, хто хацеў бы прыйсці на гэтую плошчу, не столькі з мэтай пакатацца на каньках. Але такія людзі ёсць, ужо з'яўляюцца першыя прыхільнікі апазіцыі, некаторыя нясуць на плячах біла-чырвона-белыя сцягі, некаторыя проста абмяркоўваюць сітуацыю, што сустракаюцца са сваімі знаёмымі. Вось, вельмі шмат на плошчы, скажам так, так званых ціхарэй, супрацоўнікаў службаў, міліцейскіх службаў розных, якія не хаваюць свае прыналежнасці, яны такіх адмысловых, адмысловых термакастюмах, у якіх ім не холадна. Вось. Прайшла некая жанчына, мне так уразіла, прайшла жанчына ў чорнай вопратцы, такая высокая статная, крыху ўжо сталая, і хрысіла плошчу ўсю, ва ўсім перыметры, такім крыжом, крыжовым такім знаменнем, як бы жадаючы абараніць плошчу, каб тут нічога кепскага не здарылася. Пацягваюцца таксама сюды журналісты, ходзяць з фотоапаратамі, камерамі. Непадалёк ад Палаты Рэспублікі ўсталяваныя дзве машыны тэлеканалаў расійскага НТВ і польскага ТВП. Яны могуць весці праз падарожнікавую антэну наўпростую трансляцыю ад тых падзей, якія тут яны чакаюць, і мы ўсе разам чакаюць. Ёсць у гэты час ад нямігі ад офісу кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева павінна вырушыць, скажам, група валанцёраў з гукаўзмацняльнай апаратурай, каб усталяваць і тут для выступу, невядома, як ім гэта ўдасца, але з іншага боку цяжка перакрычаць гэтай апаратуры будзе тую музыку, якая паўсюль гучыць на плошчы. Ну, а праз паўгадзінкі ад вакзалу другая група апазіцыянераў, прыхільніка Віталія Рымашэўска збіраецца вырушыць сюды на плошчу ад вакзала. Валер, дзякуй. Я нагадаю, што пакуль што асноўная інфармацыя, што доступ на плошчу адкрыты і затрыманне пакуль што не праводзіцца. Плошча свабодная і даступная. Так. Дзякуй, Валер, а я дадам, што ў інтэрнэце з'явіўся фальшывы сайт Радыё Свабода. На ім побач з сапраўднымі, але састарэлымі навінамі галоўным матэрыялам размешчаны заклік збірацца для пратэстаў супраць фальшавання вынікаў выбараў а 20-й гадзіне каля Акадэміі навук. Гэта інфармацыя не з'яўляецца сапраўднай, і гэту інфармацыю не змяшчае сапраўдны сайт Радыё Свабода. Я нагадаю, што альтэрнатыўныя кандыдаты на прэзідэнта па-ранейшаму заклікаюць брацца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 20-й гадзіне. З вамі Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Паводле яўкі выбарцаў, выбары ў Беларусі адбыліся. Беларускае тэлебачанне яшчэ да закрыцця ўчасткаў паведаміла дадзеныя экзіт-пола, праведзенага праўладным цэнтрам ЭКОМ. За Лукашэнку 72%. Паводле расійскага агенцтва «Інсайт», за Лукашэнку на 14 гадзін прагаласавалі 30%.